Седьмое. Секреты гардероба. Каждая женщина хотела иметь такой же домашний наряд, такой же чепец, такие же перья, как те, что были замечены на ней. Толпы стекались к мадам Бертен, ее модистке. Это была настоящая революция в одежде. Галар де Монжуа. История Марии Антуанетты. Право на инвентаризацию. От традиционного церемониального наряда к платьям нового этикета. Не имея возможности полностью отменить этикет церемониальных нарядов, который по-прежнему оставался обязательным в некоторых случаях, молодая королева решила его изменить. Если уж ей приходилось демонстрировать себя, то стоило превратить эту повинность в личное удовольствие. Сохраняя корсаж, юбку и шлейф традиционного церемониального костюма, она вдохнула в него дух своего времени. Добавив воздушности, характерной для неформальных платьев, которые окончательно укоренились в обиходе, она вывела из моды роскошные ткани с изобилием узоров, привычные для французских королев. Пышная парча, дамасты и лампасы с изысканными узорами уступили место не менее роскошным, но более лаконичным шелкам, исчезавшим под обилием украшений и отделки от мадемуазель Бертен. Торжественное великолепие традиционных дворцовых одеяний сменилось новым пониманием роскоши. Это прекрасно отражено на первом официальном портрете 1775 года, на котором сенсационный церемониальный наряд небесно-голубого цвета покрыт воланами из полосатой золотой газовой ткани, усыпанной белыми лилиями. Декольте дополнены театральной драпировкой, а корсаж украшен лишь несколькими бриллиантами из короны. Портрет, выставленный в Большой галерее, по словам мадам Кампан, возмутил всех ценителей вкуса. Она полностью возлагала вину на художника, хотя королева позировала ему лично. На более зрелом портрете, созданном спустя 3 года Луизы Элизабет Вежелебрен, отказ от традиционных тканей проявляется еще более остро. Искры недовольства вспыхнули с самого начала. Изменив моду на роскошь, Мария Антуанетта снизила значение уникального мирового ремесленного наследия, вершиной которого были лионские мануфактуры. Их ткани были неподражаемы, но новый стиль, заданный королевой, мог обходиться без них. Позднее мадемуазель Бертен продолжила модернизацию, создавая великолепные эксклюзивные вышивки, что еще сильнее затронуло привилегии мануфактур. Помимо этих живописных образов, сохранилось мало подробных описаний церемониальных нарядов королевы первых годов ее правления. Хотя и не вполне точные, описание платья для коронации Людовика XVI в июне 1775 года отражает чистый стиль Бертен, и его дизайн, возможно, был не случайен. В тот день в своем серебряном одеянии, украшенном сапфирами, королева, возможно, выражала символику этого синего камня, чистоты и верности. Композицию завершали цветы на декольте, а сдержанный головной убор дополнял роскошный образ. Тогда изменения коснулись лишь тканей и отделки, но оказались весьма значительными. Иконографические представления неразрывно связывают Марию Антуанетту с пастельным, конфетно-розовым и нежно-голубым оттенками. Однако же приведем несколько описаний ее нарядов для важных придворных церемоний. Платье для праздника всех святых было английского зеленого цвета с горностаевыми вставками и расшито искусственными драгоценными камнями. Платье по случаю Пасхи выполнено из белого гладкого шелка с вышивкой в виде гроздев земляники и дополнено гирляндами из листьев и розовыми помпонами. Другие наряды были из белого и фиолетового бархата, расшитого камнями, из черного бархата с синими горошинами, окаймленными белым шинилом, из темного переливчатого атласа с полосами орехового цвета или из атласа мышиного цвета. Со временем декольте на корсаже церемониального костюма стало заметно богаче, о чем свидетельствует описание Софии фон Ларош. У большинства дам белоснежные плечи эффектно выделялись на фоне шелковых кружев, пышных воротников и лент корсажей. И эта манера носить платье в испанском стиле мне нравится больше, чем тот, что я видела ранее при Баварском дворе, где бюсты и шеи оставались полностью обнаженными. Благодаря свидетельствам маркизы де Латур Дюпен, мы знаем, что из-под шнуровки на спине сквозь тонкую батистовую сорочку, надетую под платье, была видна белая кожа, Удивительное упоминание, если вспомнить узкий корсаж дофины 17 годами ранее. Первые изменения в конструкции церемониальных костюмов все еще были слишком незначительными для повседневной жизни, которую Мария Антуанетта стремилась освободить от стилевых и физических ограничений. Эполеты, которые врезались в подмышки, уступили место легким манжетам, на которые теперь можно было крепить рукава любой формы. Они фиксировались с внутренней стороны с помощью шнуровки и оставались невидимыми. Отныне большинство предметов одежды шилось именно таким образом. Ушла мода на открытые плечи и кружевные маленькие человечки, сдавленную грудь и обнаженное декольте. По правилам этикета юбки панье все еще были обязательными, но огромные подставки под локти ушли в прошлое. В целом разнообразие и изобилие украшений, а также оформление шлейфа и юбки больше не имели строгих ограничений, разве что требовалось угодить вкусу самой королевы. Галеры де мод выпустила эффектное специальное издание новых платьев для официальных церемоний, каждое из которых было более экстраординарным, чем предыдущее. Однако обратной стороной медали стало то, что отказ от традиционных кодов привел к столь вольным нарядам, что, став непопулярной, Мария Антуанетта была вынуждена угрожать увольнением тем дамам, которые не последуют ее указаниям. В 1785 году платье а-ля Францесс таким образом вернулись в моду, причем королева лично заботилась о том, чтобы известить дам, удостоенных чести быть приглашенными на ужин. Хроникеры упоминали возвращение строгих платьев со складками, хотя, по правде говоря, это название уже мало соответствовало их реальной конструкции. Обновленное платье а-ля Францесс. К концу 1760-х годов платье а-ля Францесс начало терять популярность, уступая место более оригинальным моделям, среди первых сторонниц которых была, в частности, графиня Дюбари. Будучи дофиной, Мария Антуанетта носила этот наряд в его традиционной форме, однако, став королевой, она сразу принялась вносить в церемониальный костюм радикальные изменения. Первые заметные модификации появились уже в 1775 году с изобретением платья а-ля Пьемонтес, названного так в честь свадьбы Марии Клотильды, сестры Людовика XVI, с наследным принцем Сардинского королевства, князем Пьемонта. Затем полностью исчезли такие элементы, как стомаки и парные боковые вставки, камперы. Благодаря смягчению корсажа грудь обрела естественные формы, что стало настоящей новинкой. Были заимствованы элементы из различных модных направлений. Вырез горловины стал округлым, украшался объемными кружевными воротниками, а рукава — облегающими благодаря изогнутому крою, который повторял форму руки. Единственной деталью, сохранившей связь с первоначальным стилем, оставалась характерная складка сзади. На знаменитом портрете Марии Антуанетты с розой 1783 года запечатлена одна из многочисленных версий этого наряда. Хотя платье а-ля Францесс практически исчезло с гравюр и из модных хроник, оно по-прежнему подходило для торжественных балов в Версале и считалось обязательным, когда королевская семья пребывала в Фонтенбло. Платье а-ля Полонез. Хотя уже в 1768 году Le Courrier de la Mode упоминает о небрежных платьях по-польски, название этой модели, вероятно, связано с разделом Польши, в котором участвовала Австрия в 1772 году. Такое платье шили из легких тканей, украшали газовыми оборками, поднимали в три складки, что придавало ему воздушность. Оно обнажало ступню и иногда лодыжку, что делало образ свежим и, несомненно, более удобным, чем традиционные наряды. С лифом и драпированным верхом, а также юбкой, надетой на объемную подкладку факю, которая подчеркивала изгиб спины, платье а-ля Полонез оттеняло юные дерзкие формы. Как это видно из гардероба графини Д'Артуа, такие наряды появились на придворных балах с 1773 года. После первых неудач в выборе туалетов дофина, вероятно, тоже носила их. В первые годы после воцарения, как свидетельствует переписка маркизы де Бомбель, все молодые женщины облачались в них после полудня. Пока гардероб Марии Антуанетты не пополнился другими новинками, у нее было множество платьев а-ля Полонез, однотонных, полоску, с узорами, с вышивкой из шелка, перкаля, муслина. Вот, к примеру, некоторые оттенки. Грязно-желтый и белая куриная кожа. Серый угорь и серебристый беличий мех. Лиловый фон с белыми крапинками. Ореховый с белыми мушками. Белый фон с меланжем лавандового. Белый с маленькими букетами. Родственные модели. Платье по-черкесски. Верхнее платье такого наряда было приталено, плотно облегая силуэт. Рукава были относительно длинными и богато отделанными. Его крой был более округлым и еще более пышным, чем у платья а-ля полонез. Платье а-ля англес. Прямой силуэт платья а-ля англес — один из самых изящных. Писал «Le Courrier de la Mode» в 1768 году. Это очевидно, если обратиться к произведениям портретистов того времени из Великобритании. Без жесткого стомака и складок на спине, грациозные платья британских леди отличались минимализмом, элегантностью и отсутствием вычурности. Их цельный крой вдохновил французскую моду, которая адаптировала эту модель, сделав ее более структурированной и утонченной. Чтобы поддерживать осанку, на спине использовались центральные вставки из китового уса. Чтобы подчеркнуть талию, к пояснице крепили накладную подушку — фокю. Юбка спадала сзади, образуя плавный шлейф. Плотно прилегающие рукава и узкая талия делали платье очень женственным, а раздельный крой лифа и открытые нижние юбки еще больше отличали его от платья а-ля францесс. Эта модель была известна в Англии под названием «французское платье», в то время как традиционное платье а-ля францесс со складками на спине называлось там «секбэкгун» — платье с мешковидной спинкой. В начале 1780-х годов в гардеробе королевы встречались платья а-ля англес из синего, розового или фиолетового атласа. Другие платья были расшиты. Упоминаются черно-белый узор глаз куропатки, двухцветный ромбовидный узор, на фоне английского зеленого цвета или черные крапины на ткани канареечного цвета. Платье а-ля тюрк и а-ля султан. На самом деле они не имели практически никакого отношения к Востоку, за исключением некоторых деталей рукавов или драпировок. Существовали султаны для дневного ношения, так называемые простые, и более изысканные, предназначенные для вечерних выходов. В щитах мадемуазель Бертен упоминаются турецкое платье из синего атласа с отделкой из соболиного меха, платье из белого крепа, платье в полоску лавандового и белого цветов, платье из розового пекина, платье из атласа в розово-черную полоску, платье а-ля Рен из бархата стального цвета. Левита. Это было относительно свободное платье, либо с полностью закрытым лифом, либо со слегка видневшимся корсажем. Оно обычно подпоясывалось мягким поясом, напоминавшим шарф. Юбка могла как сочетаться по цвету с верхом, так и контрастировать. Еще менее формализованное, чем платье а-ля Агнес, левита допускала множество комбинаций и декоративных элементов. Впервые Мария Антуанетта надела ее во время первой беременности в 1778 году, и с тех пор левита стала самостоятельным предметом гардероба как в летний, так и в зимний сезон. Королева описана в левитах из шоколадного атласа или грязно-желтого цвета с голубыми полосками, из газовой ткани с голубыми или лиловыми полосками, из перкали или белой вышитой муслиновой ткани, подпоясанной лиловым или голубым поясом. Ля Галле Гедемот писала о них так. «Стремление освободить женщин от нарядов, формы которых, по-видимому, были придуманы исключительно для того, чтобы украсить их бриллиантовыми цепями, за последние несколько лет привело к созданию разнообразных платьев, которые сочетают грацию с удобством. Любое стеснение теперь решительно отвергается». Платье-сорочка или сорочка королевская. Эти платья, уже в современном понимании этого слова, состояли из одного отреза муслина или льна, как и современные модели. Для них было характерно отсутствие традиционной конструкции. Они носились без каркаса панье и с легким корсетом из стеганой ткани без косточек, на шнуровке, оставляя тело в естественном состоянии. Это прослеживается в описании королевы. Она спускалась из своих покоев в простом белом платье, отнюдь не вычурном, но подчеркивающим самые прекрасные формы. Модель, ставшую символом неформальных нарядов Марии Антуанетты, безусловно, можно назвать самым оригинальным изобретением последней трети XVIII века. Начиная с 1783 года, вплоть до революции, платье претерпело множество вариаций. Весьма новаторское как по крою, так и по своей женственности, оно заслуживает более подробного рассмотрения, к которому мы еще вернемся, чтобы проследить его историю. Костюмы охотницы или наездницы. Они шились специальным королевским портным. Так называемые костюмы для охоты подбирались в зависимости от вида добычи и носились с сапогами или мужскими ботинками. Мария Антуанетта, обожавшая верховую езду, привнесла изысканность в соответствующие наряды. В 1775 году ее описывают в платье цвета блохи и шляпе с перьями верхом на серой лошади, покрытой бархатной попоной синего цвета с серебряной вышивкой. Два конных портрета, написанные Луи Агюстом Брюном в 1783 году, изображают королеву в совершенно разных нарядах в зависимости от способа езды — в женском седле или верхом по-мужски. На одном из них она грациозно горцует в женском седле и наряде из изысканных шелковых тканей, в элегантной шляпе, украшенной перьями. На другом портрете она сидит верхом, перекинув ногу через седло, накрытая шкурой леопарда, одетая в баварскую куртку и обтягивающие брюки с вышивкой. Это могло быть как вымыслом художника, так и реальностью, но мужской наряд, подчеркивавший ее происхождение, наверняка привлекал особое внимание. Из ее кавалерийского гардероба произошли городские костюмы, получившие название «амазонки» или «мужского костюма». В 1786 году журналист Кабине де Мод писал: «Женщины все больше перенимают наши привычки. Сейчас они носят мужские костюмы и занимаются мужскими делами. Но одними одеждами дело не ограничилось. Самые смелые завязывали волосы в катаганы. Хвост с бантом на парике — элемент мужской прически», что вызывало недовольство у мужчин, включая Людовика XVI. Несмотря на его терпимость к супруге, он однажды шутливо дал знать об этом, явившись к ней с женским шиньоном на голове. Мария Антуанетта не устояла перед этой шуткой. Из ее кавалерийского гардероба также пошла мода на редингот, от английского «riding coat», что буквально означает «пальто для верховой езды», которое королева особенно любила. Редингот. Редингот представлял собой элегантное длинное приталенное платье, которое подчеркивало силуэт и допускало различные стилистические вариации. Нижняя юбка виднелась в большей степени, чем обычно. Этот предмет гардероба эволюционировал в течение десятилетия, достигнув своего апогея в эпоху революции, с которой он стал особенно ассоциироваться, преимущественно полосатая модель. Мария Антуанетта обладала огромным количеством рединготов всех цветов, однотонных и полосатых, в основном из шелка. На анонимном рисунке 1784 года, отправленном королевой Ферзену для его сестры Софии Пиппер, королева изображена в рединготе особенно утонченного стиля. Пьеро. Разновидность карако. Слегка укрепленный китовым усом или только на шнуровке, этот предмет верхней одежды с узкими рукавами и маленькой оборчатой баской на пояснице подчеркивал талию и создавал изящный энергичный силуэт. Консервативные круги относились к нему крайне отрицательно. Этот пьеро, что-то вроде маленького птичьего хвоста, приподнятого у нижнего края корсета, демонстрировал открытый протест как против шлейфов, так и против кринолинов, писал барон де Фрейньи. Марию Антуанетту заметили в этом наряде во время визита к мадам в Бельвью в начале революции. Пьеро из белого батиста, вышитый ветвями сирени, пышный платок фишу, широкополая соломенная шляпа с лиловыми лентами, которые завязывались крупным бантом, переплетаясь с концами фишу. Королева носила пьеро с начала 1780-х годов до самого конца своей жизни. Юбка — основа наряда того времени. Теперь юбка могла как гармонировать с верхом, так и отличаться от него, становясь самостоятельным элементом гардероба. Это делает ее схожей с нашим современным представлением о юбке. Траур. Из-за частоты траурных церемоний при дворе и специфического этикета соответствующие предметы гардероба занимали отнюдь не второстепенное место. Как в Версале, так и в городе траур носили в память о членах французских и иностранных королевских и княжеских семей, реже по решению короля, в честь выдающихся личностей. Во времена правления Людовика XVI насчитывается около 60 периодов траура различной продолжительности, в зависимости от иерархии рангов и степени родства. Детали соблюдения траура официально определял сам монарх. Традиционно траур по королю Франции и по родителям королевы длился полгода, по иностранному монарху — 2 месяца, для других — в зависимости от их родственных связей с французской королевской семьей, от 3 недель до нескольких дней. Подобающий наряд определялся старинным протоколом и различался для каждого из 3 периодов траура. Первый период. 100% шерсть. Наряд глубокого траура, включая головной убор и длинную вуаль, был черного цвета и дополнялся белой газовой тканью. Аксессуары — перчатки, чулки, веера исключительно черного цвета, включая украшения с черными камнями. Драгоценные металлы запрещались, оправа украшений и пряжки обуви изготавливались из бронзы или стали. Второй период. 100% шелк. Наряд малого траура был черного цвета с белой газовой тканью, но уже без вуали. В аксессуарах сохранялись черные элементы, однако возвращались бриллианты. Третий период. 100% шелк. Окончание траура — наряд белый с черными деталями. Король был единственным, кто носил траур в фиолетовом цвете, но только в первую фазу. Затем он одевался, как и все мужчины, в черное и белое. Модели платьев траурной одежды полностью соответствовали обычным. И так как смерть была частым явлением, то определенную часть гардероба хранили про запас, чтобы использовать их повторно, добавляя новые украшения. Так, в ноябре 1781 года в гардеробе Марии Антуанетты оставались платья, которые она носила годом ранее в траур по своей матери. Траур в черном. 3 церемониальных костюма из бархата, шелка с поперечным рубчиком и тафты, 2 платья на большом или маленьком каркасе панье из узорчатого атласа и тафты, 3 платья а-ля полонез из атласа, 5 левит. Траур в белом. 3 церемониальных платья из атласа, белого гладкого шелка и тафты. 1 платье из плотного шелкового градетура, 1 платье из крепа, отделанное искусственными камнями, 1 платье из тафты, 1 левита, 2 платья а-ля полонез. Со временем траурный этикет постепенно упрощался. В неофициальной обстановке, например, в сельской местности, стали допускаться все оттенки серого. Наиболее значительное изменение произошло после смерти короля Португалии Петра III в мае 1786 года. Мария Антуанетта, ожидавшая рождения своей 2-й дочери, отложила начало траура до родов 9 июля. Из-за летней жары было решено пропустить стадию глубокого траура. По инициативе королевы, женщинам разрешили дополнять свои белые наряды розовыми и голубыми лентами, что привело к возникновению новой традиции. 3 года спустя, во время траура по дофину Людовику Жозефу, который умер во время созыва Генеральных Штатов в 1789 году, королевская чета вернулась к самому строгому традиционному этикету, запрещая использование цветных лент с 7 июня по 20 августа. Однако уже 30 июля, учитывая политические реалии событий 14 июля, Мария Антуанетта смягчила свои требования. В этот период, когда триколор, флаг синего, белого и красного цвета, еще не был закреплен как государственный символ, ей доставили большую партию лент разной ширины розового, голубого, белого, алого и макового цвета. В последующие годы уже в Тюильри королевский двор неоднократно погружался в траур, в том числе и за смерти 2 братьев Марии Антуанетты, Иосифа II, 20 февраля 1790 года, и его преемника Леопольда II, 1 марта 1792 года, а также его супруги Марии Луизы Испанской, кузины Людовика XVI, умершей 2 месяцами позже. В таких обстоятельствах королевская семья строго соблюдала траурный этикет даже в разгар революционных событий. Объединяя частный семейный траур с официальным придворным, Людовик XVI и Мария Антуанетта демонстрировали приверженность традициям старого порядка, что выглядело политически недальновидно, особенно на фоне объявленного конфликта с Австрией. Мантии, накидки и пелиссы. Эти предметы верхней одежды обычно изготавливались из атласа или тафты, для летнего сезона — из газа или льняного батиста. На шее их перевязывали лентой, они носились с воротничками или воланами, украшались кружевом разной длины. Иногда они дополнялись огромным капором, называемым Тереза или Калеш. Пелиссы имели прорези в швах наподобие плаща, чтобы можно было просунуть руки, и были отделаны мехом или пухом. Обычно белые или черные накидки входили в широкий ассортимент мадемуазель Бертен. Только за первый квартал 1782 года Мария Антуанетта приобрела у нее 28 различных моделей. Шляпы и чепцы. С 1780 года, после того, как волосы вокруг лица стали стричь, Мария Антуанетта стала носить большие пуфы из газовой ткани и бархатные токи с плюмажем, напоминавшие головные уборы XVI века. Она только что вернулась с мессы. Войдя в свой музыкальный салон, сняла черный бархатный пуф, который был у нее на голове. Это была ее любимая диадема, сообщает один из мемуаристов. Не менее известна ее благосклонность к соломенным шляпам. Простые или изысканные, они обычно были натурального цвета, а также белыми или черными. Она носила и широкополые пуховые шляпы, и разнообразные чепцы из батиста или муслина, от самых простых до наиболее утонченных. За исключением нескольких особенных случаев, королева приобретала эти аксессуары у мадемуазель Бертен. Некоторые аксессуары. Фишу. Этот незаменимый головной убор с вариациями по размеру и степени изысканности эволюционировал вплоть до эпохи революции. Его носили на плечах, завязывали на груди или заправляли в декольте. Он стал настолько важным, что повлиял на изменение силуэта одежды. Лживая фишу, объемно располагавшаяся в зоне декольте и создававшая иллюзию пышного бюста, якобы придумала фрейлина Марии Антуанетты, герцогиня де Фитц Джеймс, которая, будучи весьма худощавой, прибегала к этому способу, чтобы создать видимость полноты, которой у нее не было. Веер. Мария Антуанетта владела оригинальными моделями с встроенными лорнетами, например, красным шелковым веером, украшенным золотом и серебром, который был доставлен в 1775 году торговцам заведения «A la Renommée des Dames de France» во славу дам Франции, поставщиком графини Д'Артуа. Зонтик. Этот аксессуар защищал от солнца, а также мог использоваться как трость для облегчения ходьбы. Перчатки и митенки. Незаменимые для белизны рук и обязательные в ситуациях, требовавших соблюдения этикета, модели до локтя назывались нарукавниками. Разноцветные, изготовленные из шелка или различных видов кожи, ягненка, оленя, а порой даже собаки, они украшались вышивкой, декоративной строчкой, рюшами и зачастую пропитывались ароматами. Версальский дворец хранит пару длинных голубых перчаток из кожи ягненка, украшенных узором из листьев, принадлежавших Марии Антуанетте. Искусственные цветы и листья. Букеты и гирлянды украшали как придворные, так и городские наряды, а также прически. В 1785 году Марии Антуанетте исполнилось 30 лет, и она посчитала себя слишком старой, чтобы злоупотреблять подобным. Передник. Изготавливался из кружева, газа или вышитого батиста. Передник был исключительно декоративным элементом и не выполнял никаких практических функций. Муфты. Чаще всего меховые. Они достигали таких огромных размеров, что в них можно было класть полезные вещи и даже маленьких собачек. Муфты носили как женщины, так и мужчины. Карманы. Вместо сумок личные вещи обычно хранили в длинных тканевых карманах, прикрепленных к поясу, доступ к которым обеспечивали разрезы в боковых швах юбки. Более крупные предметы, такие как молитвенники, носили лакеи в больших тканевых мешках с завязками. Среди принадлежностей Марии Антуанетты встречались такие мешки зеленого цвета. Обувь. Женская обувь того времени не имела отделения на правую и левую ногу, а ее каблуки, расположенные близко к своду стопы, делали обувь неудобной для ходьбы. Тем не менее, по сравнению с другими элементами гардероба, обувь была относительно недорогой. Ремонт обуви выполняли сапожники, а изготовлением занимались кожевенники. Обувь, как правило, шили из кожи, покрытой тканью, часто подобранной в тон наряду, хотя допускалось и несоответствие. Каблуки, обычно из дерева, обтягивались белой кожей, за исключением случаев траура. Элегантные туфли, узкие и изящные, имели шнуровку или стягивающий по краю шнур, как у современных балеток. Несмотря на эволюцию моделей, более прилегающие туфли с пряжками все еще были в моде. В том числе в ходу были мюли. Такая обувь вовсе не ограничивалась использованием в будуарах. Мюли сочетались как с торжественными церемониальными нарядами, так и с неофициальной домашней одеждой. Например, мадам Левек, шедшая на мессу в белых мюлях с серебряными сетчатыми вставками и бахромой, произвела неизгладимое впечатление на ретифе де ла Бретона. Музей Карнавали хранит одну такую туфлю Марии Антуанетты, выполненную из кремового шелка с жемчужным узором на подъеме. Каблук очень высокий. Еще одна почти плоская зеленая шелковая туфелька, напоминающая тапочку, находится в музее Ламбини в Версале. После 1780 года обувь стала значительно более комфортной. Каблуки стали ниже и переместились к задней части стопы, что сделало их более эргономичными. Каблук, называемый а-ля Сен-Юберти, в честь оперной певицы, которая вела его в моду, имел высоту 2 дюйма, то есть чуть больше 4 сантиметров, и напоминал по форме шпульку. В этот же период появились модели с приподнятыми носками, так называемые китайские, а также первые туфли на шнуровке. Украсить обувь можно было с помощью вышивки, жемчужин, оборок, бахромы или лент. Эти элементы добавляли модистки. Однако обувь была настолько хрупкой, что ее приходилось часто менять. Одной из самых изысканных моделей была провокационно названная «Вини Вуах». «Подойдите и посмотрите». На каблуках таких туфель крепились инкрустрации из искусственного жемчуга или драгоценных камней, что считалось верхом утонченности. Дамы гардероба. Ежедневное участие в одевании королевы было лишь почетной частью обязанностей дамы гардероба. На деле она управляла небольшим предприятием, назначая персонал, отпуская ему жалование, отвечая за размещение заказов и их оплату. За повседневную организацию работы отвечала первая дама, которую также называли смотрительницей гардероба. Малое предприятие дамы гардероба. В 1781 году насчитывалось 16 служителей гардероба. Дама, ответственная за части гардероба. Рядовая портниха, портной для платьев, портной для амазонок, прачка, стирающая тонкое белье, шляпница, придворная крахмальщица, изготовительница воротников, нанизывательница бриллиантов, ответственный за сохранность бриллиантов, слуга, 4 камердинера, секретарь. Кроме того, насчитывалось множество служащих обоих полов, не числившихся при дворце. Такая система существовала еще со времен Людовика XIV, чья жесткая дисциплина обеспечивала порядок, тем более что мода тогда менялась не так часто. Ежегодный бюджет 120 тысяч ливров, выделенный еще при Марии Лещинской Людовиком XV, остался неизменным в течение 50 лет. Таким же располагала и дофина. Однако к этой сумме добавлялись экстраординарные расходы, которые теоретически должны были покрывать непредвиденные события, такие как беременности, королевские свадьбы, траур, приемы монархов или иностранных послов и другие. Такой нерациональный подход давал почти неограниченные возможности для превышения бюджета, которые было трудно контролировать, особенно учитывая интерес в этом процессе дамы гардероба. Как уже упоминалось, помимо фиксированного годового жалования, она имела право на реформу старого гардероба, что трижды в год приносило ей значительные доходы. До продажи устаревших вещей дама сначала распределяла часть нарядов среди камеристок и других служителей гардероба в качестве дополнения к их заработку. Нематериальные льготы назначались всем должностям, большим и малым. Таков был порядок в Версале. Этот механизм, разумеется, не способствовал ни умеренности в заказах, ни тщательности в уходе за одеждой. Уже во времена Марии Лещинской расходы на экстраординарные нужды достигали огромных масштабов, сопоставимых с будущими издержками времен Марии Антуанетты. С 1742 года герцогиня де Вилар, к которой с 1770 года перешли обязанности по прислуживанию дофине, удалось заметно сократить эти траты. Сэкономленные средства, возвратные остатки, переносились на бюджет следующего года. Поскольку ее доходы от реформы гардероба уменьшались пропорционально этим сбережениям, герцогиня, по-видимому, получала денежную компенсацию в подтверждение удовлетворения короля. Этот вопрос вновь стал актуальным с прибытием Марии Антуанетты в Версаль, но неизвестно, сохранилась ли такая компенсация. Для перепродажи всего сезонного гардероба или его части пользовались услугами посредников, старьевщиков и торговок модными вещами. Последние предлагали своим клиентам белье и кружева, часто доставшиеся им от старьевщиков же, вместе с комиссионными за это. Торгуя товарами на дому у своих покупательниц, они также способствовали сбыту предметов сомнительного происхождения, иногда украденных. Высокая стоимость тканей приводила к регулярным кражам, особенно среди слуг, как это подтверждает ряд парижских полицейских отчетов. Профессия старьевщика в XVIII веке не имела нынешних негативных коннотаций, так как готовой одежды еще не существовало, рынок поддержанных вещей был не только распространен, но и необходим. Обеспеченные слои общества покупали у старьевщиков изящные и качественные наряды по доступной цене, а представители менее состоятельных слоев — обновленную одежду, подвергнутую каландрированию, процессу, возвращающему блеск тканям. Самые бедные довольствовались грязными и изношенными лохмотьями. Гардероб королевской семьи, безусловно, проходил через особую систему. Если старьевщики высокого класса занимались переработкой великолепных нарядов двора, то трудно представить, чтобы дама гардероба или ее персонал лично вели переговоры о продаже этих изысканных вещей, сложенных в сундуки. Очевидно, существовала специфическая организация, которая обеспечивала конфиденциальность этого процесса и контроль над ним. Причина такой скрытности заключалась в качестве вещей, анонимности клиенток и значительности доходов. Вероятно, доступ к этому рынку имело лишь ограниченное число посредников, которые, возможно, располагали списком клиентов как во Франции, так и за ее пределами. Это объясняет, почему некоторые платья или фрагменты одежды Марии Антуанетты могли сохраниться до наших дней, хотя их происхождение остается неизвестным. Исключение составляет платье, хранящееся в Королевском музее Онтарио в Канаде, которое редко выставляется из-за его хрупкости. Однако оно путешествовало в Версаль на выставку «Блеск двора и королевские церемонии» в 2009 году. Созданное мадемуазель Бертен около 1785 года, платье было изменено в XIX веке, поэтому оно лишь отдаленно напоминает оригинал. Тем не менее, его роскошь почти не оставляет сомнений в том, кем была его первая владелица. Богатство, изящество и уникальность узоров, вышивки иллюстрируют мастерство знаменитой модистки, которая и объясняет чрезвычайно высокую стоимость ее работ. Это соответствует описанию миссис Кредок, которая в 1784 году охарактеризовала церемониальные платья королевы как невообразимо роскошные и элегантные. Но вернемся к придворным облачениям. С сентября 1771 года, после смерти мадам де Вилар, пост перешел к герцогине де Кассе-Бриссак. Дела пришли в упадок, и необходимо было навести порядок. Ее честность, доходившая до наивности, привела к тому, что она во многом отказалась от своих прав на реформу в пользу камеристок, видя в этом знак своей порядочности. Однако это решение обернулось тяжелым последствием. То, что для нее было жестом бескорыстия, остальными воспринималось как утрата, и ей позже пришлось пересмотреть это решение. Герцогиня передавала некоторые наряды из драгоценных тканей церкви, где они использовались для создания священнических облачений и литургических украшений или для нарядов статуй святых. Музей визитанток в городе Мулен хранит великолепные образцы, включая облачение священника, предположительно изготовленное из ткани платья дофины. Визитантки. Женский католический монашеский орден. Назван в честь посещения Елизаветы Пресвятой Девой Марией. Кроме того, в маленькой церкви «La Ferrière aux Etangs» в департаменте Орн сохранились предметы, подаренные мадам де Кассе-Бриссак. Метаморфоза придворного платья. Речь идет о церемониальном наряде из шелка, отделанном золотыми нитями и цветами. Мадам де Кассе, которая хранила его как память, предположительно передала его канонисе Сен-Дени незадолго до революции. Та подарила платье бенедиктам из монастыря Минимов в Руане, которые переделали его в литургические облачения. Аббат Барре, уроженец La Ferrière aux Etangs, завещал эти облачения церкви своей родной деревне. Некоторые прекрасные ткани находили применение в предметах интерьера, а те, что содержали золотые или серебряные нити, использовались для профиляжа, модного занятия по извлечению драгоценных металлов для последующей продажи. По этим причинам, в отличие от других монархий, во Франции не сохранилось практически ничего из королевских гардеробов. Последние наряды Марии Антуанетты частично были утрачены во время разграбления замка Тюильри 10 августа 1792 года. При герцогине де Кассе началось обновление гардероба юной королевы. В июне 1775 года к коронации Людовика XVI транспортировка драгоценного наряда Марии Антуанетты, украшенного сапфирами, стала поводом для примечательной истории. Мадемуазель Бертен потребовала, чтобы ее творение доставил в Реймс отдельный экипаж. Эта претенциозная просьба привела в ужас даму гардероба, которая наотрез отказала, велев уложить платье в сундук. Однако Мари-Жанна Бертен не сдалась и, как участница церемонии, отправилась с ценным грузом в карете за казенный счет по распоряжению королевы. Невероятное влияние простолюдинки на деятельность столь важной службы, вероятно, подействовало на решение мадам де Кассе покинуть свой пост. Она не колебалась между личными проблемами, такими как болезнь ребенка, и трудностями управления, и предпочла удалиться, будучи убежденной, что молодые монархи не отличаются ни умом, ни стойкостью характера, как выразился аббат де Вери. Ее ненадолго заменила княгиня де Шеме, а затем пост заняла Мария Жанна де Тейлеран-Перегор, маркиза, а позже герцогиня де Маи. Ее 28-летнюю трижды продвигали по службе. Сначала она была назначена сопровождающей дофины, позже дамой покоев королевы. Именно за ее скромность, мягкость и лояльность, отстраненность от придворных интриг Мария Антуанетта отдала предпочтение ей. Тем не менее, даже здесь не обошлось без трудностей. Вначале юная маркиза, прямо как княгиня де Шеме, после назначения дамой гардероба, отказалась приносить присягу в присутствии новой управительницы двора королевы, маркизы де Ламбаль, чьи огромные доходы и влияние вызывали зависть. Привязавшись к Марии Антуанетте, которая ласково называла ее «моя дылда» из-за ее роста, 173 сантиметра без каблуков, мадам де Маи все же приняла эту младшую должность. Она довольствовалась тем, что превосходила управляющую ростом. Та была довольно невысока, если судить по платью а-ля Францесс, украшенному пуфами из газа, которая, как считается, принадлежала ей около 1775 года. Чтобы ограничить чрезмерные нематериальные льготы, которые позволяла себе мадам де Кассе, герцогиня де Маи ввела более строгий регламент. Неизбежно сталкиваясь с недовольством штата, чтобы смягчить внедрение новых правил, она добилась дополнительных денежных вознаграждений, а также периодических премий. Сохранившиеся бухгалтерские книги дают представление о жонглировании бюджетом и бесконечных попытках свести концы с концами. Как всегда, первые камеристки получали наибольшие привилегии. Их было четверо, и каждый сезон они имели право на новомодные платья и небольшие юбки из старой коллекции, которые они, предположительно, должны были возвращать к следующей реформе гардероба, чтобы получить новые вещи. Например, в 1779 году они поделили между собой 12 платьев а-ля полонез и столько же левит, а на следующий год, предположительно вернув прежние, что сомнительно. Получили 13 платьев а-ля полонез и 22 левиты. Что касается обуви, шелковых чулок, перчаток и митенок, их забирали безвозвратно при каждой реформе. Дюжина обычных камеристок сменялась в течение года. Каждая как минимум получала либо церемониальный наряд, либо приличное платье, в зависимости от распоряжений и щедрости дамы гардероба. Они были так богато одеты, что однажды близорукий Людовик XVI поклонился одной из них. После этого их наряды стали дополнять изящные, но заметные фартуки, чтобы не допустить впредь такой ошибки. Слуги мужского пола также получали свою долю. Они забирали 3/4 длины ленты от каждого домашнего платья и халата. Камердинеры имели право на одежду из гардероба королевы стоимостью до 200 ливров. Первая дама гардероба получала натуральное вознаграждение в виде лент, кружев, накидок, мантий и различных украшений, которые оценивались примерно в 600 ливров. Таким образом, если бы королева пожелала сохранить свои наряды или аксессуары на следующий год, это неизбежно лишило даму гардероба, камеристок и прочего персонала их дополнительных доходов. По приезде дофины в Версаль помещения гардероба находились в центральной части южного крыла. Они включали несколько комнат, окруженных шкафами, где персонал работал за большими столами. Здесь ежедневно колдовали над нарядами, чтобы они всегда выглядели как новые. Поскольку платья королевы стали украшаться цветами и декоративными элементами, мадам де Маи приказала оснастить шкафы выдвижными полками, чтобы не складывать наряды друг на друга и сохранить их свежесть. 6 лет ее работы были особенно насыщенными. Ей пришлось учитывать мнение Марии Антуанетты в обновлениях ее одежды и привычки служителей гардероба, сильно нарушенные из-за появления мадемуазель Бертен. Некогда столь желанная должность дамы гардероба стала неблагодарной, и хотя Мария Антуанетта поддерживала дружеские отношения с мадам де Маи, она оставалась требовательной молодой королевой, чьи желания нужно было удовлетворять любой ценой. Уставшая мадам де Маи подала в отставку в 1781 году, сохранив, похоже, некоторую обиду в своем сердце. Ее сменила 30-летняя Женевьева де Грамон, графиня Дасен. Устав от жадности клана Полиньяков, Мария Антуанетта высоко оценила эту чуткую и честную женщину, обладавшую изысканным вкусом. Графиня Дасен, последняя дама гардероба Марии Антуанетты. Племянница герцога де Шуазёля родилась в июле 1751 года в Париже. Она вышла замуж в 1766 году за графа Дасена, чью порядочность высоко оценивал Людовик XVI. Через брак ее брата, герцога де Гиша, с Аглаей, известной как Гишет, дочерью герцога и герцогини Жюль, графиня была связана с семьей Полиньяк. Оставалась при Марии Антуанетте до падения монархии. Осужденная революционным трибуналом как заговорщица, она была казнена в возрасте 44 лет 26 июля 1794 года, на следующий день после казни парикмахера Леонара. После назначения мадам Дасен получила задачу отслеживать внеплановые расходы и отчитываться о них перед генеральным контролером финансов. Это было чрезвычайно сложно из-за нестабильной бюджетной системы, трудностей в управлении внутренними процессами и невозможности реорганизации. С помощью своего преданного секретаря мадам Дасен попыталась внедрить более эффективное управление, но ей удалось достичь успеха лишь частично. Возвращение к истокам. Графиня Дасен, которую описывали как обаятельную, почти красивую блондинку, была лишена особых амбиций и преданно служила королеве Марии Антуанетте, желая лишь ее счастья. В 1783 году она заняла бывшие покои герцогини де Полиньяк, которая после назначения гувернанткой детей Франции переселилась в крыло принцев. Уютные покои, состоявшие из 10 комнат, располагались в старом крыле дворца, с одной стороны выходя на мраморный двор, с другой — на двор принцев. Устав от высокомерия, царившего в салонах своей фаворитки, Мария Антуанетта сблизилась с дамой гардероба. Из-за отсутствия значительных личных средств, которые позволили бы ей достойно принимать королеву, мадам Дасен получила от Людовика XVI дополнительное содержание на расходы на стол. Годовое жалование на ее должности составляло 8100 ливров, но в период с 1782 по 1789 год оно увеличивалось в среднем до 22500 ливров. Эта значительная сумма была результатом разумного подхода короля. Вместо реформирования устаревшей системы он стремился обеспечить выполнение обязанностей дамы гардероба без злоупотреблений. Более того, проводя время с этой новой подругой, его супруга избегала общения с придворными, чьи аппетиты были куда более ненасытными. Оригинальные документы, касавшиеся гардероба Марии Антуанетты, дошли до нас лишь частично. Однако одним из самых интересных является каталог под названием «Gazette des Atours» — «Вестник нарядов», в переводе с французского. Благодаря мемуарам мадам Кампан, долгое время считалось, что этот сборник образцов тканей представлялся королеве каждое утро для выбора нарядов на день. Однако отсутствие протоколов от булавок говорит о том, что он использовался иначе. Его небрежный вид вызывает вопросы. Грубо вырезанные лоскуты тканей разных размеров приклеены без особой аккуратности при помощи простого красного воска, а надписи с исправлениями создают впечатление поспешности и беспорядочности. Некоторые рукописные заметки указывают на тип или происхождение украшений, однако сами украшения отсутствуют. Датированный между 1782 и 1784 годами, этот каталог, по-видимому, служил рабочим инструментом для мадам Дасен. Вопреки распространенным представлениям, Мария Антуанетта не надевала свои платья лишь один раз. Учитывая, что она переодевалась примерно трижды в день, то в течение года ей бы понадобилось более 1000 нарядов. Однако это абсурд, что становится очевидным, если тщательно изучить документы ее дамы гардероба. На самом деле платья регулярно обновлялись за счет добавления новых украшений, созданных мадемуазель Бертен и мадам Помпей, второй важной модистки Марии Антуанетты. По стоимости эти украшения зачастую значительно превосходили сами материалы, особенно учитывая, что сложные ткани уже вышли из моды, а труд швей стоил дешево. Этот принцип, довольно современный по своей сути, заключался в том, чтобы оживлять базовые наряды, такие как простое черное платье, обновляя аксессуары в зависимости от обстоятельств и веяний моды. Однако такая стратегия не всегда была экономичной. Первый год своего назначения мадам Дасен не справилась с задачей контролировать траты. Перерасход бюджета оказался самым высоким за все время — 115500 ливров, что почти удвоило ежегодный бюджет в 120000 ливров. В своем письме к генеральному контролеру финансов она искренне извинялась перед королем. Следует отметить, что 1782 год стал годом приема графа и графини Дюнор, сопровождающимся множеством торжеств, во время которых Мария Антуанетта и ее гости соревновались в элегантности. Чтобы компенсировать этот перерасход, весной 1783 года дама гардероба предложила переделать наряды, предназначенные для несостоявшейся поездки в Марли. Таким образом, королева, вероятно, ознакомилась с каталогом, чтобы утвердить выбор платьев. В результате расходы снизились на 30%, чему, вероятно, также способствовало усиливавшееся пристрастие королевы к простоте. Через год о каких-либо ограничениях речи уже не шло. После того, как Мария Антуанетта подверглась резкой критике из-за появления в простом белом муслиновом платье, она вновь должна была предстать во всем королевском величии. Это оказалось весьма кстати, так как в то же время свой пост занял новый генеральный контролер финансов Шарль Александр де Колон. Чтобы восстановить доверие и имидж двора, Колон, прозванный «чародеем», начал с ликвидации накопленных долгов. Открыв доступ к займам, он покрыл огромные задолженности членов королевской семьи, например, долги графа Д'Артуа на сумму 21 миллион ливров. Чтобы заручиться поддержкой придворных, он раздавал пенсии и вознаграждения, надеясь на их более благоразумное поведение, которое позволило бы забыть скандальное банкротство рода Рогана в Гемене в предыдущем году. Колон вернулся к режиму мягкой экономии, увеличив бюджеты на роскошные мероприятия Версаля. Все это льстило молодой королеве, беззаботно далекой от финансовой реальности, о которой ее к тому же никто не уведомлял. После периода умеренности в 1785 году расходы на одежду Марии Антуанетты вновь взлетели до беспрецедентной суммы 258 тысяч ливров, что означало превышение бюджета на 138 тысяч ливров. Весной 1787 года, потерпев неудачу в попытке устранить дефицит казны, Колон был отправлен в отставку, оставив государство на грани банкротства. Это объясняет сокращение расходов на гардероб во втором полугодии, которое, однако, было полностью сведено на нет излишествами первого. Оставим бухгалтерию и вернемся к вестнику. Несмотря на его приблизительный вид, этот ценный документ позволяет получить представление о тканях и любимых цветах королевы в интересующий нас период. Преобладали однотонные ткани или ткани в полоску, а также с неяркими или размытыми узорами. Встречаются полутона, включая обширную палитру сиреневых, бледно-розовых, фиолетовых и сливовых оттенков, затемненные голубые тона, преимущественно серым подтоном, светлая гамма, от песочного до розовато-бежевого, немного пастельных тонов, несколько кислотных оттенков, а также разнообразные коричневые тона. Ткани, все шелка, в основном поставлялись торговцами Ленорманом, Левиком и Барбье. Среди них флорентийская тафта, однотонная, очень легкая, обыкновенная тафта, однотонная, с эффектом амбре или шанжаш, иногда с узором, атлас, однотонный, блестящий, как с узором, так и без него, пудесуа, однотонный, плотный, тяжелый, очень богатый шелк и бархат. Хлопчатобумажные ткани включали базен, хлопковая ткань с матово-глянцевым эффектом, часто полосатая и обычно белая, несколько образцов ткани жуи, хлопковой ткани с набивным рисунком, производимой в жуи Анжаза, и муслин, очень тонкая воздушная белая хлопчатобумажная ткань. Хотя отсутствие отделок делает анализ неполным, в целом коллекция производит впечатление элегантности, что подтверждается описанием английской путешественницы в июле 1784 года. Ее туалет был превосходным и весьма простым, панье слегка увеличенного объема, турецкое платье из тафты сизого цвета, коричневого с оттенком синего, отделанное по всему краю узкой белой лентой. Лиф украшен очень маленькими агатовыми пуговицами. 3 года спустя журнал учета «Мадам Элов» дополнил эти сведения. Модистка из Версаля, которая вела свое дело в павильоне Лефран на улице Оранжереи и сотрудничала с мадам Помпей, мадам Элов занималась ведением учетных книг, в которых подробно фиксировались ежедневные поставки. В этих записях указывались все покупки клиенток, уточнялся тип работы, все материалы, а также стоимость изготовления. Мадам Элов. Аделаида Генриетта Домовиль родилась в Париже в 1759 году в семье мастера по изготовлению париков. В 1782 году, незадолго до своего 24-летия, она вышла замуж за Жан-Шарля Элофа, который на тот момент был парикмахером в Версале. В 1885 году граф де Резе частично опубликовал работы мадам Элоф под названием «Мода и обычаи времен Марии Антуанетты. Дневник мадам Элоф». Среди этих кип бумаг, ныне хранящихся в национальных архивах, когда-то лежал корсаж Марии Антуанетты, который теперь находится в музее Гальера. В 1792 году Жан-Шарль Элоф держал галантерейную лавку на улице Даба в Париже. Его супруга скончалась в начале 1806 года. Ателье мадам Помпей обеспечивало гардероб королевы украшениями и различными мелкими аксессуарами, предназначенными в основном для уже существующих нарядов, описание которых содержится в журнале. В нем представлены все оттенки, отмеченные в газете, к которым добавляются более насыщенные яркие тона, такие как синий, зеленый и фиолетовый, расширенная палитра серого, немного красного, а также заметно участившееся использование полосок, совмещавших все упомянутые цвета. Мастерские на улице Д'Оранжери занимались изготовлением на заказ, декорированием, изменением и даже починкой королевских предметов гардероба. Их деятельность, более традиционная, чем творческая, обходилась дешевле, чем услуги «Ле Гран Моголь». Однако, хотя их расходы и не достигали уровня мадемуазель Бертен, частота поставок и огромные объемы делали их услуги весьма дорогостоящими. Все это подводит нас к извечной теме финансов. Большинство историков ошибочно опираются на версию мадам Кампан, которая создавала ложное впечатление, будто все в гардеробе Марии Антуанетты было организовано как по нотам. По ее свидетельствам, все сводилось к 108 предметам в год, включая 36 платьев для официальных церемоний при дворе, 36 роскошных платьев для вечерних приемов и 36 легких платьев для повседневной носки. Если бы все было так просто. На самом деле, частные встречи королевы с мадемуазель Бертен усложняли организацию, которая и так уже десятилетиями сталкивалась с различными трудностями. Личное участие королевы в формировании своего гардероба лишь добавляло хлопот. Архивные материалы показывают, что во времена герцогини де Маи был найден обходной путь, чтобы адаптироваться к постепенному отказу от традиционных моделей в пользу новых стилистических направлений в одежде королевы. Эти сведения стали известны благодаря оригинальным документам, составленным Луи Ле Ба, секретарем дамы гардероба. Этот уроженец Версаля имел за плечами долгую карьеру службы при дворе. Среди прочего, он ранее занимал должность секретаря-казначея гардероба дофина. Людовик XVI, зная о его преданности, назначил его на службу к своей супруге в 1776 году, когда тому было 54 года. Ле Ба оставался на своем посту вплоть до последних дней в Тюильри. В отчете Луи Ле Ба за 1780 год подтверждается число 108, упомянутое мадам Кампан. Однако распределение типов платьев в нем значительно отличается. В перечне значится всего 23 церемониальных наряда, часть из которых сохранилась с прошлого года, 32 платья а-ля полонез, из которых 8 также перешли с прошлого года, и 50 роскошных платьев, совершенно новых. Несмотря на частичное перераспределение гардероба для нововведений, инициированных королевой, общая стоимость расходов удвоилась, и острая проблема превышения бюджета так и не была решена. И вот снова этот вопрос. Хотя это и не была единственная причина, пристрастие Марии Антуанетты к отделке от мадемуазель Бертен играло значительную роль. Эти изысканные мелочи, превращающие самое простое платье в произведение искусства, стоили очень дорого и обсуждались только между модисткой и королевой. Трудно сомневаться во влиянии Марии Антуанетты на появление в 1781 году платья с широким панье, украшенного васильками. В том же году был заказан фарфоровый сервиз с васильками для Трианона или на церемониальное платье с украшениями «Цветы Трианона», 1783 года. Далекий от этих творческих размышлений, дотошный Луи Ле Ба сосредоточился на доказательстве завышенных цен на модные изделия, уделяя особое внимание случаю Бертен. Поскольку ее товары оставляли непосредственно у королевы, как он уточнял в отчете для придворной дамы, он подозревал ее в том, что она выставляла счета за предметы, которые никто не видел и не оценивал, получая оплату без подтверждения, что они были доставлены. Действительно, в одной из записок 1781 года содержится небольшое упоминание о расходе свечей для маленькой гардеробной, которая находится у королевы, подтверждающее существование отдельного от основной гардеробной помещения в личных покоях Марии Антуанетты. Но где оно находилось? Согласно недавним исследованиям, в антресоле, созданной в 1781 году во время строительства кабинета «Меридиан», существовала комната со шкафами для королевы, куда можно было спуститься по небольшой лестнице, сохранившейся до сих пор. Вероятно, эта комната и была той самой малой гардеробной. Комната находилась рядом с покоями, которые занимала графиня Прованская на первом этаже. Когда в 1787 году та переехала, чтобы освободить место для дофина Людовика Жозефа, некоторые помещения перешли к супруге его гувернера, герцогине Даркур. К этому времени они включали три комнаты — будуар, кабинет и библиотеку. После смерти дофина в 1789 году Мария Антуанетта передала эти помещения герцогине де Турзель, назначенной в июле новой гувернанткой детей Франции вместо Иоланды де Полиньяк. Ей разрешили оставить рядом с собой ее дочь Полину, для которой обустроили две комнаты в антресоле матери. Одну скромно меблированную, где спала служанка, и другую, оформленную с изяществом, с нишей для кровати и креслами, обтянутыми белым и желтым дамастом с арабесками. В этом плохо освещенном помещении, окна которого выходили на внутренний двор, Полина довольно безрадостно жила до 6 октября. Покои Турзель. Сегодня покои Турзель состоят из 4 комнат, антресолей и своеобразного чердака. Первоначальная планировка не сохранилась, так как во время реставрации покои были перестроены для мадам Рояль. Так называли Марию Терезу, старшую дочь Марии Антуанетты. По словам Луи Леба, именно в тот год, когда был построен кабинет Меридиан, а мадам Дасён вступила в должность, на месте нынешней передней, ведущей к лестнице, которая поднимается в покое королевы, находилась комната со шкафами, так называемая маленькая гардеробная. Как вспоминает Полина в своих мемуарах, ее жилье погружалось в темноту уже с 14:00, что подтверждается свидетельством секретаря о расходе свечей в маленькой гардеробной. Хотя мы не знаем, как выглядело это помещение тогда, расположение всего в нескольких шагах от покоев королевы позволяет предположить его назначение. Так как Мария Антуанетта принимала мадемуазель Бертен несколько раз в неделю, им необходимо было иметь под рукой платье, чтобы завершить отделку кружевом, газом, цветами, лентами, пуговицами и так далее. Из-за этого происходил постоянный обмен между внутренними службами и Le Grand Magol, где в зависимости от обстоятельств заканчивали работу над нарядами. Возможно, королева также держала рядом несколько предметов для повседневного туалета. Таким образом, давно отлаженная организация была полностью нарушена к великому огорчению серьезного Луи Леба. Секретарь был не первым, кто столкнулся с этим. Луи Леба был не первым, кто задавался вопросами о поставках от мадемуазель Бертен. Его коллега по фамилии Лебрюн, занимавшийся делами графини Дертуа, заинтересовался этим даже раньше. Примечательно, что его документы чудом сохранились до наших дней. Их изучение демонстрирует удивительно рациональное бюджетное управление, значительно более строгое, чем то, которое велось в окружении королевы. Уже с 1775 года поставки и счета мадемуазель Бертен подвергались тщательной проверке, велись переговоры, чтобы снизить суммы или хотя бы округлить. Из небольшой записки Лебрюна 1780 года мы узнаем, что с целью продемонстрировать, что тарифы модистки завышены, были изготовлены точные копии одной из ее газовых накидок и пояса из Le Grand Magol, которые стоили намного меньше. Со своей стороны, секретарь мадам Дасён предложил проверять все изделия мадемуазель Бертен с помощью другой модистки, чтобы установить их справедливую стоимость. Эта идея не имела практического смысла и была отклонена. Ни он, ни другие преданные служители двора не учитывали креативность мадемуазель Бертен, которая на тот момент была неслыханной. Однако в 1783 году по предложению своего секретаря графини Дасён распорядилась провести тщательную опись гардероба и сопоставила ее с выставленными модисткой счетами. Она действительно обнаружила некоторые расхождения в количестве, вычла их из общей суммы, начала обсуждать цены и добилась приятных скидок. Экономия оказалась незначительной, но мадам Дасён продолжала тщательно контролировать поставки и расценки мадемуазель Бертен. Эти споры, кажется, никак не повлияли на их добрые отношения, так как в 1786 году дама гардероба оставила свою подпись в брачном контракте племянницы мадемуазель Бертен. В 1826 году наследники модистки сообщили дочери мадам Дасён о задолженности в 12 тысяч ливров. Это свидетельствует о том, что последняя сама была ее клиенткой. В действительности деятельность Марии Антуанетты с ее модисткой дублировала функции служителей гардероба, систему которых следовало бы полностью реформировать. Однако, за исключением замены главной смотрительницы гардероба, никаких значительных изменений не последовало. В результате параллельно сосуществовали две системы. С одной стороны, Мария Антуанетта, стремившаяся лично участвовать в создании своего гардероба, и с другой — внутренняя служба, функционирование которой не поддавалось кардинальному изменению. В 1784 году, снова по идее Луи Леба, Даме гардероба было предложено испытать новую организацию, предположительно более экономичную. Мадемуазель Бертен оставили лишь наиболее креативную часть работы, убрав из ее обязанностей оформление манжет и отделку кружевами, за исключением нарядов для торжественных выходов. Часть платьев теперь отправлялась на доработку в мастерские мадам Помпей в Версале. Ее труд и материалы обходились дешевле. Некоторые вещи доставлялись с улицы Доранжери, службы Версаля, другие — иногда прямо от Бертен. В то же время служители гардероба продолжали изготавливать часть украшений, используя кружева, закупленные у мадам Помпей на метраж. Зачем упрощать порядок, если можно усложнить его? В итоге лечение оказалось хуже самой болезни. В 1787 году в книге учета мадам Элов значилось не менее 270 метров шелковых кружев. И это далеко не все. Среди прочего отмечены 444 фишу и около 2500 метров лент. Учитывая, что существовало еще 4 поставщика, которые обеспечивали примерно такое же количество, общий метраж достигает поразительных 5000 метров. По сути, ничего не поменялось. Мелкие изделия и материалы поставлялись в поистине невероятных количествах для одной единственной женщины, даже если это была самая кокетливая из королев. Количество было настолько велико, что многие предметы отправлялись на списание, так и не будучи использованными, писал Леба. Хотя Мария Антуанетта и согласилась сократить покупки у своей любимой модистки, служба гардероба со своей стороны закупала материалы у мадам Помпей в изобилии для простоты и удобства, как выразился секретарь. Однако кажется, что версальские модистки все же имели доступ к королеве лично, поскольку мадам Элов помечала заказы словами «по выбору королевы», хотя и крайне редко. В большинстве случаев значилось «для королевы», иногда с указанием имени служительницы, сделавшей заказ, или рассыльного. Возникает также вопрос о необходимости всех этих переделок. Удлинение рукавов, переделки платьев и юбок, замены манжет, починки обуви для королевы. Действительно ли все это предназначалось исключительно ей по причине предпочтений или экономии? Или вещи подготавливали к следующему списанию по реформе? Поскольку, увы, данные слишком разрознены, трудно прийти к ясному пониманию ситуации. К тому же неизвестно, что именно оставляла себе графиня Дасен, а что раздаривала Мария Антуанетта, щедрая на подарки. Что касается секретаря, то нельзя не отметить его тщательную работу. Благодаря методичной оплате счетов дефицит бюджета сократился, а долги не накапливались. Уже это было немалой заслугой. Мадемуазель Бертен против мадам Помпей. В 1782 году оборот у мадемуазель Бертен составил 72 346 ливров, у мадам Помпей — 17 587 ливров. В 1785 у мадемуазель Бертен — 87 597 ливров, у мадам Помпей — 25 527 ливров. В 1787 у мадемуазель Бертен — 60 225 ливров, у мадам Помпей — 25 248 ливров. В 1790 у мадемуазель Бертен 47 735 ливров, у мадам Помпей 10 208 ливров. С 1782 года за гардеробом следила мадемуазель Ларсанье. В 1786 она стала крестной матерью дочери мадам Элов. Девочку крестили в Версале в мае, когда реформа службы шла полным ходом. Можно ли на этом основании предположить наличие конфликта интересов? И да, и нет, поскольку переплетение отношений, зачастую семейных, между дворцом и городом было нормой. В Версале злоупотребления были институционализированы на протяжении десятилетий. Людовик XV это прекрасно понимал, однажды признавшись своему министру Шуазёлю: «Воровство среди моей свиты огромно, но его невозможно прекратить. Пусть остается этот неисправимый порог». Были затронуты все службы — конюшни, охотничий двор, ответственные за освещение и провизию. Даже самые низшие слуги пользовались натуральными льготами. Например, слуги, отвечавшие за освещение покоев королевы, получали ежегодный бюджет, сопоставимый с затратами на одежду. Право на белые и желтые свечи, закрепленное заслугами и горничными, приносило особенно высокие доходы, поскольку пчелиный воск был роскошью по сравнению с животными жирами, из которого обычно изготавливали свечи. Еда, которую не употребили семьи короля и принцев, ежедневно в огромном количестве оказывались на городских рынках, принося доход слугам, отвечавшим за стол. Обильные ночные перекусы, так и нетронутые, перепродавались на следующий день камердинерами. Даже льняные салфетки, аналог современной туалетной бумаги, после стирки продавались через уполномоченных по делам Его Величества. А зола из каминов перерабатывалась для изготовления мыла и других продуктов. Такой порядок вещей никого не побуждал к экономии. На всех уровнях социальной лестницы стремились извлечь наибольшую выгоду, и траты были невообразимыми. Версаль представлял собой бездонную яму, из которой невозможно было выбраться, без радикального пересмотра всей системы. Однако финансы государства не позволяли этого, поскольку упрощение сложной структуры должностей и наследственных обязанностей требовало бы щедрых компенсаций их владельцам, а также понадобилось бы определить пенсии слугам, часто трудившимся из поколения в поколение. Отказ от натуральных привилегий повлек бы повышение жалований и выплату компенсаций. Таким образом, ни один королевский чиновник не собирался поступиться своими интересами. Если в 1780 году под управлением Неккера удалось упразднить более 400 должностей в королевской свите, то затем война за независимость США окончательно исчерпала бюджет. От могущественных вельмож до самых скромных все продолжали черпать из неиссякаемого источника, который казался вечным. Что могла сделать Мария Антуанетта, кроме как закрывать на это глаза? Ее осаждали просьбами разного рода, которые не решались адресовать самому королю. Кто за мужа, кто за сына, кто за слугу. И королева, одновременно щедрая и искавшая покоя, подписывала финансовые распоряжения, даже не читая их. В Трианоне, где она находилась вдали от жадного двора, Мария Антуанетта наслаждалась иллюзией спокойной личной жизни. Однако эта ловушка быстро захлопнулась, и она оказалась под давлением алчных фаворитов, чью неблагодарность она не смогла заранее предугадать. В 1787 году, когда Мария Антуанетта стала вмешиваться в государственные дела, пока Людовик XVI был не в состоянии, как она писала, было решено сократить расходы на освещение ее покоев. В результате затраты сократились более чем вдвое, несмотря на компенсации, выплаченные работникам за потерянные доходы. Однако уже через год, под давлением камеристок, жаловавшихся на финансовые потери, старый порядок был восстановлен, что, разумеется, мадам Кампан предпочла не упоминать в своих мемуарах. В 1788 году Людовик XVI, вопреки протестам клана Полиньяк, который открывал список сокращений, решил упразднить множество ненужных должностей в свите своей непопулярной супруги, которую уже тогда обвиняли во всех бедах. Это было несправедливо, но удобно. Знать и народ обрушили критику на королеву, избегая упреков в адрес короля, которого пока щадили. Это была настоящая волна ненависти к ней. Королева, которая презирала придворный этикет, которую порицали и за пышные наряды, и за минималистичные платья, к тому же австриячка, была виновата во всем. Именно теперь рекомендации Марии Терезии, предостерегавшей свою дочь от излишней дружбы, расточительности и неумеренности в туалетах, приобрели смысл. «Король известен своей умеренностью, и вся вина ляжет на вас», писала она в 1776 году.